Глава 8. Ближе к полудню Дементьев зашел к охотнику Андрею, чтобы выяснить, когда тот сможет отвезти их в лес, и внезапно застал его за упаковкой вещей. «Вы куда?» — не понял он. Андрей лишь бросил на него быстрый взгляд и принялся заворачивать в газету посуду еще тщательней, как будто ему было совестно даже смотреть на собеседника. «Мы уезжаем», — коротко бросил он. «Куда?» «Пока в Бережное. У меня там сестра живет. Она нас приютит на некоторое время. А потом посмотрим. В Краснокамск или еще куда подальше». Дементьев сложил руки на груди и привалился плечом к стене, некоторое время наблюдая за Андреем. Тот то запаковывал посуду, то бросал ее и принимался неаккуратно складывать в большой потрепанный чемодан одежду из шкафа, то вообще брал ружье и ставил его обратно. «А где ваша жена?» — наконец спросил он. «У соседки. Помогает по хозяйству». «Значит, она еще не знает, что вы собрались сбежать?» Андрей отставил в сторону чайник, который как раз взял в руки, словно раздумывая, упаковывать его или бросить так, и резко обернулся к Дементьеву. «Владимир Петрович, у меня 5 детей. И я не собираюсь ждать, пока эта тварь доберется до них. Но вы можете помочь остановить ее. Вы охотник, Андрей. Вы первым с ней столкнулись. Вы можете показать нам, где это произошло. Ваши соседи собираются ночью устроить засаду. И ваши навыки наверняка им пригодятся. А вы хотите трусливо сбежать и бросить их без шанса на спасение? Подумайте о чужих детях». Андрей криво усмехнулся и снова занялся вещами. Но на этот раз без суеты и спешки. Наоборот, медленно, как будто раздумывая над словами Дементьева. «Я спасаю свою семью. Так бы поступил любой мужчина на моем месте. Вы можете отправить их к сестре одних, а сами помочь нам, чтобы потом они могли вернуться домой, а не скитаться по чужим дворам. Чтобы не считали своего отца трусом. Вот как поступил бы мужчина. Но даже если не захотите оставаться, у вас еще есть время хотя бы показать нам место в лесу. Сделать хоть что-то для своей деревни. Паром только завтра». Андрей некоторое время молчал, о чем-то думая, и Дементьев уже почти не сомневался в том, что он откажется, но он все же кивнул. «Хорошо, я отведу вас. Только быстро. Еще кучу вещей собирать». Сборы много времени не заняли. Саша отказалась идти в лес. Они с Матвеем Гавриловичем как раз утащили пару погибших кролей, намереваясь сделать им вскрытие, чтобы эта любопытная Варвара лично убедилась в причинах смерти и отсутствии крови. Нина все еще пропадала в библиотеке, поэтому Дементьев был чрезвычайно рад, не хватало отвечать за ребенка. Он не думал, что днем в лесу с ними может что-то случиться, но лучше ей не путаться под ногами. Местные были заняты обычными для деревни делами и подготовкой к ночной засаде. Поэтому в лес выдвинулись втроем. Он, Ваня и Андрей. Дементьеву не так уж часто доводилось бывать в лесу. Еще когда работал следователем, где только не находили жертв преступления, но поскольку в его ведении был город, а не область, максимум это мог быть парк или сквер. В лес его раз в пару лет мог вытянуть только сосед по дому, страстный грибник. Не то чтобы Дементьеву нравилась вся эта тихая охота, но побродить по лесу, прочистить мозги и легкие он не отказывался. И все же лес в Ленинградской области сильно отличался от здешнего. То ли они соседом не отходили далеко от дороги, то ли лес кишел людьми, как болото комарами, но там постоянно можно было кого-то встретить. Здесь же стояла такая тишина, словно на много сотен километров они были одни. Даже звуки, оставшиеся позади деревни, сюда не долетали. Если вначале попадались редкие следы людей в виде вытоптанной земли, аккуратно уложенных бревен, тропинки, то чем дальше они уходили, тем дремучее становилась местность. Ближе к поселку деревья росли не так густо, то и дело встречались проплешины и поляны, на которых трава была вытоптана ногами местных ребятишек. С каждым метром вглубь леса количество деревьев увеличивалось. Снизу их подпирали кусты, порой образуя непроходимые джунгли. Тропинка давно растворилась, поэтому ноги проваливались в вязкий, как кисель, мох, то и дело цеплялись за корни деревьев и ягодные кустарники. Попадались поздние грибы, иногда достигали гигантских размеров, и становилось понятно, что здесь их никто не собирал. Андрей был прав, местные не рисковали заходить так далеко. Несмотря на отсутствие всяких ориентиров, охотник шел вперед уверенно, не останавливаясь и не сверяясь с внутренней картой. Он хорошо знал эти места. Только иногда поправлял ружье на плече, да оглядывался, как будто искал кого-то взглядом. Но потом вздыхал, сжимал крепче челюсти и ускорял шаг. В такие моменты Дементьев понимал, что он, забываясь, искал свою собаку. Что еще удивляло в этом лесу, так отсутствие любой живности. Если на окраине вокруг них противно зудели поздние озверевшие комары, хищно высматривая незащищенные участки тела и приземляясь на них с точностью снайпера, щебетали птицы, перелетая с ветки на ветку, то чем глубже они уходили в лес, тем меньше слышали жужжание насекомых и шорохи пернатых. За полчаса пути они не встретили никаких следов зайцев или белок, не слышали даже пения птиц. «Как-то это все ненормально», — шепнул Дементьеву Ваня, шедший чуть впереди, но притормозивший специально, чтобы поделиться своим наблюдением. «Даже следов зверей не видно». «Мы не охотники», — не слишком уверенно возразил Дементьев. «Вот ты сможешь найти следы зайца среди кустарников черники, а не на снегу?» «Но я не глухой, пение птиц услышу». На это Дементьеву ответить было нечего. «Андрей!» — позвал он, чуть ускоряя шаг, чтобы догнать охотника. «А у вас тут живности не осталось, что ли?» Тот странно повел плечами, помолчал немного, а потом сказал. «Мне кажется, оно многих съело. А остальные сами ушли. Я после смерти Джека охотиться перестал, но еще и до того случая зверей в лесу заметно поубавилось. Я сначала не понимал причину, а теперь вот так думаю». Еще через 10 минут Андрей замедлил шаг, а затем и вовсе остановился. Его спутники сделали то же самое. Охотник некоторое время рассматривал лес вокруг, иногда хмурясь, как будто в его голове что-то не сходилось. «Что случилось?» — наконец решился спросить Ваня. «Как-то странно здесь все», — пробормотал Андрей, рассматривая верхушки деревьев, которые возвышались над путниками и терялись среди глубокого неба. Невозможно было отличить одно от другого. «Ветки сломаны. Хотя рубить дрова здесь нельзя. Да и не ходят сюда местные, слишком далеко от деревни». Ваня и Дементьев оглянулись по сторонам. И в самом деле вокруг них то тут, то там возвышались аккуратные горки веток, в основном тонких, непригодных для изготовления дров, больше похожих на хворост. Ваня подошел к одной такой кучке, взял пруток и внимательно осмотрел его. «Сруб ровный», — задумчиво проговорил он. «Не похоже, чтобы их обламывали. Скорее срубили». Андрей приблизился к нему, взял еще одну ветку. «И правда». «А когда вы здесь были в последний раз, такого не было?» «Я в этих местах не охочусь. В тот раз неподалеку оказался чисто случайно. И Тони этой дорогой шел. Вас сюда повел, потому что короче». «А почему здесь не охотитесь?» — поинтересовался Ваня. Андрей пожал плечами. «Да как-то привык в других местах. Там дичи хватало, чего себе изменять. А про это направление еще в детстве рассказы разные слышал. Дескать, болото тут когда-то непролазное было. Никто сюда не ходил, вот и я не привык. Хотя, видимо, болото-то давно высохло». «Вы посмотрите на это!» — внезапно окликнул их Дементьев. Его спутники обернулись и посмотрели в сторону, куда он указывал. За деревьями, чуть дальше вправо, возвышалось что-то похожее на шалаш. Ваня рванул туда первым, Дементьев, на ходу вытаскивая из кобуры пистолет, следом. Андрей замялся на минуту, но затем тоже снял с плеча ружье и поторопился за ними. Внезапной находкой действительно оказался шалаш. не слишком крепкий и надежный, но точно сделанный чьими-то руками. Или лапами. Неприродного происхождения. Вход в него закрывало старое, грязное, рваное в нескольких местах покрывало. «Аккуратно!» — едва слышным шепотом приказал Дементьев, когда до шалаша оставалось всего несколько шагов. «Оно может быть еще там!» Он остановился и прицелился, чтобы выстрелить сразу, если что-то вырвется наружу. Андрей сделал то же самое. Ваня медленно, стараясь наступать как можно аккуратнее, подошел ко входу сбоку, чтобы не перекрывать его и не попасть под пули. Задержал дыхание, боясь лишним звуком спровоцировать того, кто может находиться внутри. Вытянул руку и быстро рванул в сторону край покрывала. Все облегченно выдохнули, увидев, что шалаш пуст. Дементьев опустил пистолет и тоже подошел к шалашу, в то время как Андрей предпочел ружье пока не опускать. Тонкие ветки устилали пол шалаша, видимо, чтобы не сидеть или лежать на голой земле. «Первый раз вижу животное, которое способно не просто соорудить шалаш из веток, но еще и прикрыть вход покрывалом», — признался Андрей. Ваня вытащил из кармана небольшой фотоаппарат и сделал несколько снимков. Теперь, когда они стали официальной организацией, возникла необходимость документировать все расследования. Дворжик и раньше, конечно, снимал все интересное, но они тогда думали, что просто для себя. «А никто из людей не мог этого сделать?» Дементьев, выбравшись из шалаша, посмотрел на Андрея, который немного расслабился и опустил ружье, но держал его так, чтобы в любой момент снова вскинуть и прицелиться. «Едва ли», — покачал он головой. «Далеко очень. Мы почти час шли. Дети предпочитают играть поближе. Из охотников в селе только я. Другие деревни слишком далеко отсюда. А через несколько километров болото все-таки начинается. Через него пройти сложно». Они еще раз осмотрели шалаш и следы вокруг, все фотографируя. Было похоже, что шалаш построили давно, пару месяцев назад точно, и как минимум последние несколько недель им не пользовались. Затем Андрей поторопил их идти дальше. До того места, где существо напало на Джека, оставалось еще несколько сотен метров, а ведь до темноты нужно было вернуться в деревню и помочь местным с засадой. Андрей уже не вспоминал о том, что собирался сбежать вместе с семьей, и это не могло не радовать сотрудников ИИН. Поляна, где все произошло, показалась впереди внезапно. Густые деревья расступились, зато кустарники, стелющиеся по земле, наоборот, увеличились. Они хватали путников за ноги, стараясь задержать и как будто специально не пуская вперед. Осложняло дело еще и то, что местность началась холмистая, взбираться вверх было довольно трудно. Порой деревья уступали место голым камням, за которые приходилось хвататься руками и скользить по ним подошвами ботинок. «Вот еще и поэтому я не охочусь в этой стороне», – ворчал Андрей, соскальзывая вниз. Зато на поляне не было ни деревьев, ни кустарников. Пожухлая трава стелилась под ногами и едва слышно скрипела при каждом шаге. А кое-где даже валялись непонятно откуда взявшиеся камни. Они походили на те, через которые Ване, Дементьеву и Андрею пришлось пробираться раньше, но в то же время были округлыми, гладкими, безо всяких следов мха, каким должны были бы порасти, если бы лежали здесь давно. «Вот тут все и произошло», — мрачно сказал Андрей, останавливаясь. «Я был там», — он указал рукой за спину Вани. «Когда услышал лай Джека, прибежал сюда. Он был примерно здесь». Андрей шагнул к центру поляны и остановился, глядя себе под ноги. Как будто перед его мысленным взором все еще лежала истекающая кровью рыжая собака. «Здесь все в крови было. Сейчас уже не видно, дождями смыло». Ваня все равно сделал несколько снимков, а затем огляделся вокруг, понимая, что до ближайших деревьев слишком далеко. Кто бы ни сотворил такое с собакой, он не успел бы скрыться от глаз охотника. Значит, Саша была права. Андрей должен был видеть напавшего, просто по какой-то причине это воспоминание стерлось из его памяти. «Вы так больше ничего и не вспомнили о той ночи?» – спросил он. Андрей пожал плечами. «Нет, в голове пусто, как в глиняном горшке. Но ваша коллега пыталась мне доказать утром, что я мог видеть, но забыть. А она может попробовать помочь мне вспомнить. Мы договорились на вечер». Дементьев бросил укоризненный взгляд на Андрея, но промолчал. Однако тот и так понял, что он имел в виду. Он собирался сбежать и оставить их даже без этих воспоминаний. Ваня сделал несколько общих снимков поляны и отошел чуть в сторону, за деревья, куда ранее указывал Андрей, чтобы попробовать увидеть поляну его глазами и понять, что он мог разглядеть в тот день. Деревья росли, конечно, густо, а в условиях темной ночи наверняка и вовсе сливались в сплошное черное полотно. Но ведь, по словам охотника, на собаку напали еще засветло. Просто пока он дошел, внезапно стемнело. Интересно, где он лежал без сознания, еще здесь или на поляне? Если здесь, то Сашин гипноз может ничего и не дать. Ваня на всякий случай взглянул на часы, убеждаясь, что ход времени не нарушен. А затем обернулся вокруг своей оси и остановился, глядя под ноги. Пожухлую траву в некоторых местах кто-то как будто вырезал с корнем. Даже не так. В некоторых местах вместо травы виднелись проплешины с очень ровными краями. Квадраты и прямоугольники. Кто-то как будто очень аккуратно снял верхний слой почвы. «Идите сюда!» – позвал он. Дементьев и Андрей тут же подошли к нему. «Интересно!» – присвистнул Дементьев, разглядывая проплешины. В поле видимости попадали три большие из десяток поменьше. Сами же куски земли с травой ковром были сложены друг на друга чуть дальше. Андрей присел на корточки, положил ружье на землю и потрогал рукой первый кусок, затем приподнял его, заглянул под низ и в конце засунул руку в середину. «Кто бы это ни сделал, это произошло уже давно», наконец заключил он, выпрямился, отряхнул испачканные руки и вытащил из кармана пачку сигарет. «Земля уже совсем сухая. Даже дожди не смогли намочить нижние пласты». «Но зачем?» – недоумевал Ваня. Дементьев тоже потрогал траву рукой, положил на нее широкую ладонь и чуть прижал к низу. «Мягко», – прокомментировал он. «Возможно, хотели выстлать пол в шалаше. Все удобнее, чем на ветках спать». «Вариант», – кивнул Ваня. «Возможно, я его спугнул», – предположил Андрей. «Что, если оно уже давно тут обитало? Питалось лесными зверями или птицами? К деревне не приближалось. Собиралось сделать себе здесь лежанку, обустроить логово. А затем просто проследила за тобой и поняла, что в деревне тоже есть чем поживиться», – подхватил Ваня. «Не исключено, что если мы тщательно обойдем лес вокруг деревни, найдем новую лежанку». Дементьев мрачно посмотрел на Ваню. «Надеюсь, ты не прав». «Я тоже», — кивнул тот. Андрей закурил, затянулся глубоко, выпустил в воздух сизый дым. «До темноты еще есть время», — заметил он. «Мы можем попробовать обойти лес вокруг деревни. Вдруг на самом деле найдем». «А во сколько вы с Сашей договорились на гипноз?» — уточнил Ваня, но прежде чем Андрей успел ответить, Дементьев сказал первым. «Если не успеем, завтра с утра проведут свой гипноз. Сейчас найти логово важнее». Андрей согласился, и обоим сотрудникам ИИН показалось, что искать лежанку зверя ему нравится больше, чем проводить сеанс гипноза. Не то было, что скрывать, не то он просто опасался того, чего не понимал. Вскрытие Саша не любила всем сердцем. В университете ее эта участь, конечно, не миновала. Была она и в морге, ассистировала на вскрытиях, но каждый раз чувствовала, что еще немного, и ее вывернет наизнанку. Справедливости ради стоит заметить, что не случилось такого ни разу. Как будто внутри нее стоял какой-то блок. Пока человек жив, она спокойно смотрела на любые травмы, не боялась ни крови, ни сломанных и торчащих наружу костей, ничего пострашнее. Работая в больнице анестезиологом, она ежедневно бывала в операционной, не боялась самых сложных и кровавых операций. Но как только человек умирал, любые разрезы и манипуляции на нем вызывали в ней тошноту. Она тщательно скрывала это, считая неправильным, недопустимым для человека вообще и для врача в частности, но ничего не могла с собой поделать. Не лучше дело обстояло и с мертвыми животными. Саша никогда не была вегетарианкой, мясо любила и ела, но предпочитала, чтобы готовил его кто-то другой. Самым страшным ее кулинарным кошмаром было снять кожу с курицы. Обычно это всегда делал муж, а после расставания с Максимом сия обязанность плавно легла на плечи Войтыха. Впрочем, он и готовил хорошо, поэтому приготовление ужина тоже легло на его плечи. Саша помогала по мере сил, но в основном потому, что ей в принципе нравилась совместная с ним готовка, а не потому, что от нее была реальная польза на кухне. Вот и сейчас она с ужасом смотрела на две пушистые тушки, еще вчера вечером бывшие милыми кроликами, и чувствовала, как внутри нее собирается противный комок, подпирающий диафрагму и мешающий дышать. Почему она не пошла с Ваней и Дементьевым в лес? Мысль о том, что ей придется на это смотреть, а то и вовсе помогать Матвею Гавриловичу, не пугала ее до ужаса, но была довольно неприятной. И самое поганое, что старый доктор это заметил. «Вы, Сашенька, как я вижу, подобные вещи не очень-то любите». «Справлюсь», — уверенно кивнула Саша. Матвей Гаврилович бросил на нее хитрый взгляд и взялся за скальпель. Когда острое лезвие коснулось мертвого животного, Саша решила, что чем бесцельно стоять рядом, лучше пока осмотреть вторую тушку. Руками в перчатках она разобрала шерсть на шее и еще раз нашла ранки, направив на них лампу с мертвенно-бледным светом. Теперь, когда после смерти кролика прошло уже довольно много времени, ранка показалась ей немного не такой, какой была утром. Теперь она больше походила на язву, и Саша внезапно подумала, что это может быть не неизвестное животное, а неизвестная болезнь. Она даже выпрямилась от неожиданной мысли, глядя на ранку, чуть нахмурившись. Ее внезапную остановку заметил Матвей Гаврилович. «Что-то случилось?» «И в самом деле, с чего они взяли, что это животное? Что, если болезнь? Высококонтагиозная, за одну ночь поражающая всех в тесном пространстве. Или же наоборот, не слишком контагиозная, но с длительным инкубационным периодом, который зависит от вида животного. Цыплята, кролики, имеющие маленькую массу тела, погибают быстро, а потому кажется, что все вместе. Собаки, кошки, козы, люди, в конце концов, сопротивляются дольше, потому и умирают по одному». «Нет. Бред. Притянутый за уши бред. Куда в таком случае девается кровь? Ведь рядом с местом обнаружения трупиков крови было не так уж и много. И в теле ее тоже не осталось. Не испарилась же она в самом деле. Ее кто-то выпил. Да и туман, который она видела своими глазами. Следы на земле». Кое-как они с Ваней проверили туман под чутким руководством Лили по скайпу, но не нашли в нем ничего необычного. Правда, пробу брали утром. Возможно, тот туман уже рассеялся. «Матвей Гаврилович, как вы думаете, насколько возможен вариант, что тот, кто выпил кровь, не ушел после этого, а остался внутри?» Доктор медленно положил скальпель, тоже выпрямился и повернулся к ней. «Вы думаете об инфекции?» Саша кивнула. «Этот вариант мне только что в голову пришел. Что, если нет никакого животного? Ведь не зря его никто не видит, и он проходит как будто сквозь стены. Что, если это инфекция? Или вообще паразит? Мельчайшие споры или яйца могут находиться где угодно – в земле, в воде, даже в этом вашем тумане. Они попадают внутрь, в кровь, выпивают ее, а сами остаются внутри. Или, если это паразит, покидают тело, отсюда и ранки. Это не вход, а выход». Матвей Гаврилович снова посмотрел на тушку кролика, лежащую перед ним. «А как же волчьи следы?» «Может, совпадение?» «Ну, тогда заражен может быть кто угодно». «Это всего лишь моя теория», – неуверенно сказала Саша. «Но все же я предлагаю ее проверить. Если это паразит, мы либо найдем его в теле, либо увидим еще какие-то повреждения. А инфекцию попробуем высеять. У вас же найдется питательная среда для этого? Или приготовим, дело-то не хитрое. Доктор снова взялся за скальпель, и Саша, которая еще 15 минут назад с трудом справлялась с приступом тошноты, глядя на мертвых пушистых зверушек, последовала его примеру. «А вы по специальности какой врач?» – поинтересовался Матвей Гаврилович через минуту молчания, и Саша не знала, на самом ли деле ему интересно, или он просто хочет заполнить паузу. Впрочем, ей сразу показалось, что доктор проникся к ней какой-то покровительственной симпатией. Надо признать, старик ей тоже нравился. Даже несмотря на то, что они с Ваней узнали о нем утром. В конце концов, они могли и ошибиться в выводах. А даже если не ошиблись, то какое им дело до романтических отношений 70-летнего старика с 25-летней девушкой? Анестезиолог-реаниматолог. Доктор покосился на нее и улыбнулся. «Необычная специальность для девушки вроде вас. Я бы предположил в вас невролога или на худой конец педиатра». «О, поверьте, не вы один так считаете», – рассмеялась Саша. «Меня все отговаривали от реаниматологии, но, смею надеяться, я была хорошим врачом в своем отделении». «И что же заставило вас бросить практику и перейти работать в столь необычную организацию?» Саша пожала плечами. Едва ли ее решение можно было объяснить в двух словах. Рассказ о предыдущих 3,5 годах жизни занял бы гораздо больше времени. «Не жалеете?» На этот вопрос у нее тоже не было однозначного ответа. Саше нравилась ее работа. Бессонная, безумная, сложная. Порой ей казалось, что только на работе она чувствует себя по-настоящему живой. До появления Войтыха и его расследований в ее жизни. Если бы только можно было их совместить. Работу в реанимации и расследование. Даже когда вопрос о создании Института исследований необъяснимого встал на повестке дня, Саша все еще с отчаянной решимостью думала варианты, как это сделать. И вовсе не по своей воле совмещать не стала. Заведующий реанимацией, старый знакомый и многолетний клиент ее отца-стоматолога, благодаря которому она и получила работу, наконец собрался на пенсию. Еще полный сил буквально год назад, он сильно сдал и все чаще жаловался на сердце. И его семье наконец удалось уговорить его оставить работу. Его ждала дача, внуки, спокойная, размеренная жизнь. Весь коллектив думал, что его место займет зам, к которому все привыкли, который хорошо знает и коллектив, и проблемы отделения, но внезапно на место заведующего прислали совершенно постороннего человека. Человека, с которым прямолинейная Саша, привыкшая говорить самую неприятную правду открыто и ждущая от остальных того же, не сработалась с первого же дня. Бывший заведующий предлагал ей помощь в поиске другого места работы. В Веденскую больницу ее могли взять хоть завтра. Мама активно звала в свою частную клинику, где работа была непыльная и строго нормированная. Но Саша решила, что раз уж уходит из своей больницы, то не стоит пытаться усидеть на двух стульях. Лучше просто окончательно перейти в ИИН, тем более расследования всегда ей нравились. Если бы она верила в знаки, определенно сочла бы это за него. Войтых готов был принять любое ее решение, но неприкрыто обрадовался, когда она объявила о том, что переходит в ИИН. Каждый телефонный разговор с одним из бывших коллег, с которым они поддерживали дружеские отношения, убеждал ее в правильности этого решения. Денис тоже искал себе другое место, утверждая, что если ничего не изменится, Сашиному примеру последует как минимум половина врачей и медсестер отделения. «Думала, что буду», – честно призналась она, поскольку на этот вопрос Матвей Гаврилович явно ждал ответа. «Но оказалось, что нет. На этой работе я тоже помогаю людям. Возможно, не в таких количествах, как раньше, но это тоже важно. И интересно». Доктор кивнул, удовлетворенный ее ответом, и вновь взялся за скальпель. Саша бросила на него несколько любопытных взглядов и хитро улыбнулась. «Откровенность за откровенность, Матвей Гаврилович! Как вы оказались в этой деревне?» Доктор рассмеялся. Неискренне, увлеченно копаясь в распотрошенной тушке кролика. «Прислали меня сюда сразу после университета, на ФАП. полвека назад, почти в 66-м году. Здесь тогда деревня большая была. Мост строить собирались, чтобы удобнее было. Жили, как все. Так я тут и остался. Кто умер, кто переехал. Мост строить стало уже некому. И не для кого. Фаб закрыли, но помощь-то людям нужна. Вот я и не уехал. Да и что мне там делать? Здесь я уже привык. Меня все знают и уважают. А семья у вас была? Движения Матвея Гавриловича стали плавными, медленными, и на Сашу он больше не смотрел. Была девушка. Местная. Познакомились мы, когда я приехал сюда работать. Встречались недолго, но собирались пожениться осенью, после того, как урожай весь уберут. В деревне ведь как? Летом не до свадеб, других забот полно. А вот уже осенью, когда все убрали, хозяйство к зиме подготовили, тогда и время свадеб. По крайней мере, когда-то так было. Доктор замолчал, и Саша, забыв о своем кролике, некоторое время рассматривала его профиль, понимая, что задела какую-то важную для него тему. На лысой голове, покрытой старческими темными пятнами, выступили капельки пота, хотя в кабинете было прохладно, а нарочито плавные движения рук стали совсем медленными и походили больше на игру пианиста в замедленной съемке. «И что случилось?» — наконец решилась спросить она. Доктор молчал еще некоторое время, как будто события полувековой давности до сих пор тревожили его сердце. «Я, Сашенька, воды боюсь», — наконец произнес он. «И плавать так и не научился. У нас чуть дальше по реке», — он кивнул в сторону окна. «Пляж есть. До сих пор не зарос до конца. А тогда совсем хорошим был. Мы, молодежь, все летние вечера там проводили. Вода к вечеру нагревается, знаете как? Парное молоко, а не вода. Все купаются, а я на песочке сижу, боюсь». Смеялись надо мной, конечно. Он улыбнулся. Но уважали. Докторов тогда все уважали. Надюша моя купаться очень любила. Плавала хорошо, не то что я. Уж не помню, почему мы в тот вечер на реке только вдвоем оказались. То ли праздник какой был, что вся молодежь на нем гуляла, то ли еще что. Пошла она купаться, а я, как всегда, на берегу сидел, любовался ею. Она на вас была похожа. Волосы такие же, кудрявые-кудрявые, только длинные, до пояса почти. И рыжие, будто огонь полыхает. Вот. Я не сразу понял, что происходит. Лишь когда Надюша под воду ушла, а затем вынырнула и давай кричать, звать на помощь. Я в воду, да где там? Течение с ног сбивает. Дальше пояс и не зашел. А она далеко от берега. На помощь звать стал. Да пока ребята прибежали, она уже... Он замолчал, опустив взгляд. Саша стянула с руки перчатку и коснулась его плеча. «Мне очень жаль. Простите, что спросила». Доктор снова посмотрел на нее. «Ничего. Вот с тех пор и не женился. То ли однолюб я, то ли совесть мучила, что струсил, не смог спасти. Но так больше ни одна в сердце и не запала». Саша немного помолчала, а затем не удержалась. «Вам поэтому нравится Айя? Напоминает вашу Надюшу?» Доктор не посмотрел на нее, но и лицо его не исказилось недовольством. Говорить, что Айя ему вовсе не нравится и вообще во внучке годится, он тоже не стал. «Возможно», — наконец согласился он. «У нее такие же рыжие волосы. Только вот вы зря ее подозреваете». Матвей Гаврилович наконец посмотрел на Сашу. «Да, у нее есть секрет. но к происходящему она не имеет никакого отношения. Думаю, пора уже вернуться к нашим кроликам». Саша согласно кивнула. Они Айю и не подозревали, особенно теперь, когда стала ясна правда про нее и доктора. Однако, сколько бы они ни терзали несчастных животных, никаких следов паразитов так и не нашли. Либо он успел покинуть тела до того, как их нашли, либо никакого паразита и не было. Саша взяла и несколько образцов ткани для посева, намереваясь заняться этим чуть позже. Время, между тем, неумолимо приближалось к 6 вечера. Это означало, что Саше следует поторопиться в дом старосты, где Ваня настроил интернет. На 6 по местному и 4 по московскому времени был назначен сеанс связи с главным офисом ИИН, то есть с Войтыхом. И поскольку мужчины и Нина еще не вернулись, Саша собиралась рассказать о происходящем самостоятельно. Упускать возможность увидеться с Войтыхом хотя бы по скайпу она не хотела. Особенно после рассказа доктора, задевшего самые потайные струны души. Попрощавшись с доктором и поклявшись, что придет максимум через 30 минут, чтобы помочь ему с приготовлением ужина, Саша поторопилась через всю деревню к лесу, где находился дом старосты. То и дело, оглядываясь по сторонам, хотя, конечно, при свете опускающегося за горизонт солнца ничего необычного происходить не могло. Ильи Пантелеевича дома не было, и Саша, приподнявшись на цыпочки, засунула руку под самую крышу над порогом, где старик всегда оставлял ключ. Зачем вообще запирать дверь, если все знают, где лежит ключ? Добраться до деревни незамеченным невозможно, а терроризирующее местное население существо проходит сквозь стены. На этот вопрос ответа у нее не было, но она давно поняла, что деревни обычно живут по каким-то своим законам, непонятным городским жителям. В доме едва слышно бормотало стоящее на буфете радио, порой хрипя и шипя, когда теряла связь. Саша быстро скинула обувь и прошла в комнату, где на высоком стуле, сколоченном из непокрашенных досок, но накрытом скатертью, стояло несколько ноутбуков. Разбудив один, Саша сразу увидела Войтыха в сети. И хоть до назначенного времени оставалось чуть больше 5 минут, он уже ждал звонка. Она улыбнулась, понимая, что тоже ждала этого мгновения все то время, что шла по дороге от дома доктора. «Ты одна?» — первым делом поинтересовался Войтых. «Я тоже рада тебя видеть», — парировала Саша. Войтых сначала нахмурился, не сразу понимая, а затем улыбнулся. «Ты же знаешь, что и я рад. Как там ваши дела?» «Ребята пока в лесу. Так что нашли они там что-то или нет, я не знаю. А у нас кое-что интересное». Саша подробно пересказала ночное происшествие, найденные следы и новую версию с инфекцией. Войтых выслушал внимательно и сосредоточенно, и вообще через экран выглядел непривычно. Они и раньше, когда еще жили в разных городах, общались по скайпу, но сейчас, с не очень хорошей связью, изображение иногда тормозило. Войтых зависал с самой невероятной мимикой на лице, которую сложно было заметить при обычном общении. И Саша никак не могла отделаться от мысли, что если бы и в жизни можно было делать стоп-кадры, было бы смешно. «Хочешь, я пришлю Долгова?» – предложил Войтых. «Не доверяешь мне?» – притворно нахмурилась Саша. «Предлагаю помощь», – приподнял бровь Войтых. «А ты отказываешься. Он все-таки диагност и привезет необходимое оборудование. Вы ведь ехали ловить животное, а не неизвестную болезнь». «Ладно, присылай своего диагноста», — милостиво разрешила Саша. «Я все еще сомневаюсь, что дело в болезни, но удостовериться будет не лишним». Они еще немного поговорили о делах. Войтых сообщил, что на вечер у него назначена встреча с каким-то зоологом, которого разыскал Неф, а затем перешли на более личные темы. Прораб со своими ребятами был готов начать работу с завтрашнего дня, поэтому им предстояло на время перебраться в другую квартиру или отель, чтобы не дышать пылью и не страдать от невозможности пользоваться кухней. С тех пор, как Войтых переехал из Москвы в Санкт-Петербург, это была первая их разлука, и Саша уже не понимала, как раньше могла не видеть его месяцами. Теперь это казалось таким странным, далеким, как будто происходило даже не в прошлой жизни, а в книге, которую она читала в прошлой жизни. К хорошему не просто быстро привыкаешь. Хорошее так глубоко проникает в твою жизнь, что меняет ее полностью, как вирус меняет структуру ДНК. Как будто хорошее – это и есть вирус. Возможно, они болтали бы еще, если бы во дворе не послышались голоса и шаги вернувшихся из леса исследователей. «О, пан атаман на проводе!» – весело возвестил Ваня, появившись на пороге комнаты. «Вовремя! У нас много интересного!»